Глава 8. Должница колдуна. Хейлиин наконец успокоилась. Она ничего не могла с собой поделать, так как внезапно остро всколыхнулись в памяти воспоминания о насилии, которое учинил над ней Эдгаар. Она пыталась гнать от себя 4 года мысли о тех жутких днях, но вся накопленная боль от постоянных унижений, от игры в страстную любовницу, растаяла, как дым в этот день. Она даже не знала, кого ненавидит больше – человека со шрамами или отца своей дочери. Царь уничтожил в ней веру в мужскую порядочность. Выживать в таких условиях она научилась, но счастливее не стала. Отдаваясь Эдгару, она всегда представляла погибшего мужа. Хейлиин отлично научилась притворяться, имитировать оргазм, стала безжалостной придворной стервой. Она готова была стерпеть любой ужас за право своего сына наследовать земли отца. Все до единого жертвы оказались напрасны. Сеодара плакала. Ей было до безумия жалко себя, загубленную жизнь, поруганную честь, растоптанную гордость. Зачем она пришла в Железный замок? У нее была крохотная надежда, что колдун, который имел огромное влияние и на членов Совета, и на Эдгаара, придумает какое-то решение. Она была готова расплатиться за помощь своим телом. Но, по ее мнению, это должно было получиться добровольно, без принуждения. То, что она оказалась под незнакомым мужчиной, заставляло содрогаться от ужаса. Непонятно, каким чудом случилось так, что в тот момент, когда тот мог над ней надругаться, он сказал свои странные слова и отпустил ее, а после развернулся и ушел. Возможно, Хейлиин даже поверила бы незнакомцу, если бы не видела несколькими часами ранее, как он смотрел на ее танец. Его возбужденное состояние было видно невооруженным глазом, а блеск в глазах и учащенное дыхание красноречиво свидетельствовали, что зрелище ему все-таки нравилось. Но больше всего ее напугал его прыжок над ее головой. Сеодара ни разу не видела человека, который умел бы так делать. Да и не слышала о подобном умении перескакивать через высокую преграду. Что это вообще было? Колдовство? Ее размышления прервал дроид, который вошел, толкая перед собой столик с подносом, на котором лежал разрезанный на несколько частей плод ароматного мока. За безликим слугой на невидимых плечиках двигалось ее платье, то самое, в котором она приехала в Железный замок. Оно, судя по всему, было выстирано и идеально отглажено. «Великий Челган хочет, чтобы ты оделась. К сожалению, твой плащ утилизирован, и мы не можем его вернуть. Но ты можешь забрать с собой хоббу, которую подарил хозяин. Он делает тебе еще один подарок – браслет, который ты должна носить, не снимая». Донесся мужской голос откуда-то со стороны того, что можно было бы принять за голову белой фигуры. Дроид засунул руку себе в нишу, образовавшуюся на месте идеально плоской груди, и достал оттуда широкий браслет из таурина. Хейлиин отметила, что у украшения была матовая ровная поверхность без единого узора. Дроид взял браслет и растянул его, словно бы тот был не металлический, а из эластичной кожи ящера Пуртуза. Хейлиин поняла, что надо протянуть руку. Дроид просунул кисть в браслет и зафиксировал его на запястье. Он сидел не очень плотно, его можно было даже немного двигать, а по ощущению он не напоминал ни металл, ни кожу. Я благодарна великому Челгану за его щедрые подарки и всю оказанную мне милость, — сказала Хейлин как можно мягче и вежливее. — Могу я поговорить с ним, чтобы высказать мою признательность? На самом деле ей совсем не хотелось видеть колдуна, но она понимала, что тот сделал невозможное, омолодил ее лицо и тело. Нужно было быть благодарной. «Великий Челгаан скоро проснется, и вы встретитесь. Твои люди уже извещены, что они должны быть здесь. Довольно скоро за вами подъедет коляска». «Уже? Разве прошло 3 дня?» Подумала в смятении Хейлиин, которая потеряла счет времени, так как в ее комнате не было окон. «Какое сейчас время суток?» — поинтересовалась она. «Ночь. Сколько прошло времени с момента моего прибытия? Скоро ты встретишься с хозяином, и он ответит на все вопросы». Слуга уехал, оставив Хейлиин одну. «Скоро все закончится», — думала Сеодара, натягивая на себя платье. В нем она чувствовала себя спокойнее, чем в хобби на голое тело. Если ей разрешено одеться, может быть, великий Челгаан будет столь милостив и не потребует от нее платы в виде любви. Хейлиин совсем не понимала хозяина Железного замка. Сеодара помнила его наглый, похотливый взгляд, но это была их первая и последняя встреча. Может быть, голубокожий сделал с ней что-то, пока она спала. Хейлиин допускала мысль, что Челгаан мог ее касаться, намазывая тело какими-то своими волшебными мазями. Хорошо, что этого всего она не помнит. Сеодара вздохнула, поела мягких мукка. Это были ее любимые сочные овощи, которые отлично насыщали и утоляли жажду. Так как не было салфетки, чтобы вытереть липкие руки, Хейлин направилась к бассейну, чтобы сполоснуть ладони. Через кристально чистую подсвеченную воду она увидела лежащий на дне метательный нож. Хейлин потянулась и достала его. «Он очень ловок», — внезапно подумала она о незнакомце со шрамом на лице. «Неужели этот парень на самом деле шел в бассейн, а я с перепугу сама напала на него?» Она подняла с пола хоббу и, развернув, посмотрела ткань на просвет. На полотнище осталось несколько порезов и проколов, которые случились, когда он отбивал в полете брошенные в него ножи. Из-за этого хобба была безвозвратно испорчена. Хейлиин, вспомнив, что одежда — подарок великого Челгаана, надела ее поверх платья. Нехорошо обижать хозяина Железного замка пренебрежением к его подарку. «Интересно, что стало с моим плащом? Что значит утилизировать?» — подумала она. Сеодара обошла помещение, собирая с пола метательные ножи. Нашла 5 штук. 6-й, как она помнила, вылетел в коридор, и забрать его не было возможности из-за закрытых дверей. «Могу я пожаловаться великому Чиалгану на вторжение в мою комнату?» Спросила она у своего отражения в зеркале, надевая перевязь под юбки и застегивая кожаные ремешки на бедрах. «Можешь!» — раздался голос сзади. Хейлиин подскочила на месте и торопливо одернула юбки. Челгаан сидел в кресле за ее спиной и с легкой полуулыбкой смотрел на нее. «Продолжай, я не буду возражать, что ты носишь перевязь», — сказал он насмешливо. Хейлиин сделала вид, что не расслышала его реплики. «Я не собираюсь на вас нападать, великий. Но сегодня ко мне вломился полуголый человек и покушался на меня. — сказала она, тщательно подбирая слова. «Надеюсь, сиятельная Сиадара, он не причинил тебе вреда?» — поинтересовался Челгаан, глядя на нее стеклянными, ничего не выражающими глазами. «Нет, но мог. Благодарю, Великий, что вы вернули мне оружие. Оно помогло защититься. Хочу попросить у вас, как у хозяина этого замка, защиты. Мне не нравится, что ко мне в покое заходят незнакомые люди без предупреждения. У меня нет никакой охраны, никто не заступился за меня». На губах Челгаана едва заметно заиграла улыбка, словно бы он знал что-то такое, что ускользало от ее понимания. «Я обязательно накажу наглеца. За такую провинность он достоин смерти. Я подумаю, как это устроить красиво». Последнее слово неприятно царапнуло Сиадару. Она и сама была готова недавно убить незнакомца, но что-то ее настораживало в поведении колдуна. Он был какой-то странный и очень мутный. «Кто этот человек? Тоже колдун? Вы знаете его?» «Он раб, не стоит ни твоего, ни моего внимания. Когда придет его последний час, ты об этом обязательно узнаешь, великолепная Хейлиин. Давайте лучше поговорим о наших дальнейших планах. Ты же пришла ко мне за помощью. Кое-что я уже сделал с твоей прекрасной кожей. Довольна ли вы, моя прекрасная Сиадара?» Хейлиин бросила украдкой взгляд в зеркало и, увидев отражение молодой красавицы, тут же смирилась с тем, что хозяин железного замка нечаянно или умышленно назвал ее своей, хотя у него не было на это прав. Она отлично понимала, что колдун сотворил чудо и может завести с ней разговор о цене, которую она должна будет заплатить. «Вы недаром зоветесь великим. Я смиренно и с почтением признаю это», — сказала Сиадара, склонившись перед хозяином железного замка в церемониальном поклоне. «Я не знаю, как вы повернули для меня время вспять, но моя признательность не знает границ». Он молчал, словно бы обдумывая ее слова. Сиадара не знала, что Челгаан на самом деле немного растерян. Он договорился с Хейлиин на 3 дня пребывания на корабле, надеясь развлечь себя за ее счет. Почти все время заняли омолаживающие процедуры, медицинские исследования и подбор соответствующих вакцин для ее тела. Он все-таки не оставил мысли когда-нибудь в будущем иметь возможность получения сексуального удовольствия от женщины, по которой по-настоящему фанател. Тем не менее, патологически боясь заразы и эпидемий, сначала надо было, чтобы ее организм выработал необходимые антитела. А пока ему хотелось найти красавицы темпераментного любовника. Мысль о подглядывании за чужим бурным романом возбуждала его не меньше и даже гораздо больше, чем мысли об обладании телом любимой женщины. Челгаан был в восторге от того, как красиво закрутилась история Хейлиин и Эдгаара. То, что любимица страшно переживала моменты бесчестья, его не печалило. Он хотел повторения тех же эмоций, того же возбуждения, но с другим насильником. Прочие варианты отношений казались ему необыкновенно скучными. Как назло, тщательно отобранный кандидат оказался на редкость порядочным парнем. Бурная сцена, которая разыгралась между Зеро и Хейлиин, конечно, была прекрасна в своем накале страстей, но Челгаан отлично понимал, что Зерра не тот парень, который согласится повторить это еще раз. Да и зачем, если в мире полно молодчиков, которые будут рады распластать красивую женщину на полу без долгих рассуждений о чести. Надо было отправлять дроида в город и вести переговоры с другими кандидатами. Только Чилган действительно устал за прошедшие сутки и нуждался в отдыхе. Он решил прилечь ненадолго и провалился в сон. Его разбудило оповещение, что царь Эдгар внезапно вернулся во дворец. Через сферу Алданаана Чилган убедился, что уставший на охоте владыка рухнул спать, но Хейлиин надо было срочно возвращать обратно. Пришлось через дроида будить служанку, чтобы та срочно брала коляску и отправлялась за госпожой. «Мы договаривались о 3 днях пребывания в моем железном замке», — сказал хозяин планеты. «Я отпущу тебя раньше, но за тобой останется долг». «Я готова выполнить все, что пожелает Великий», — со смиренной покорностью ответила Сеодара. «Вы подарили мне 2-ю молодость». Чилган просиял. Его на самом деле воодушевляла вся эта затея. Он чувствовал себя всемогущим и хотел и дальше поражать свою любимую чудесами. «Я хочу сделать тебе еще 2 подарка. Думаю, они тебе понравятся». Он кивнул на зеркало. Хейлиин обернулась и удивленно замерла. В отражении была она же, но абсолютно в другой одежде. На ней ладно сидело облегающее платье из коричневой, переливчатой кожи пуртуза. Лиф и корсаж так плотно облегали тело, что казались 2-й кожей. Разрезы по бокам полностью открывали бедра, зато позади тянулся прекрасный шлейф из перьев. Хейлиин пораженно провела рукой по груди, словно пытаясь понять, из какого материала сделано ее платье. Оно было из обычной ткани. Отражение тоже провело рукой по груди. Сеодара откинула назад прядь волос, и отражение повторило ее жест. «Нравится?» — с надеждой спросил Чалгаан. Его забавляла эта игра. Так легко было смоделировать отражение в виртуальном формате и переодеть его. Все-таки, что ни говори, а технологии производили ошеломляющий эффект на женщину, которая жила в условиях примитивной цивилизации. Хейлиин, разглядывая отражение, не знала, что сказать. Она была в нем настолько хороша, что удивлялась сама себе. Только платье было непривычным по фасону и смотрелось вызывающим даже для нее. «Я не знаю, это...» Она старалась подобрать тактичное слово, но не могла найти его. «Очень открыто!» «Так говорит мне женщина, которая на прошлогодних Дельенских бегах показалась всему городу едва прикрытая одеждой?» Чилган тихо засмеялся, вспоминая, как, прокручивая записи людей на трибунах, слушал скабрезные замечания по поводу женщин на беговых дорожках. «Согласись, а в этом платье ты будешь гораздо более прикрыта, чем год назад. По-моему, отличный наряд для посещения Дельенских бегов этого года. К этому событию будет и приурочена свадьба нашего Эдгара. На трибунах появится и царская невеста. Как бы она ни была одета, угадай, на кого будут смотреть все присутствующие?» «Нет, я не могу», — твердо сказала Хейлиин. Что ты переживаешь? Кто у нас законодательница моды в городе?» Хейлиин с немым сожалением взглянула на красавицу в отражении. Она не разделяла восторг хозяина Железного замка, так как знала, что ей не одеть этот наряд. «Я теперь невеста. Такое платье навлечет позор на род моего жениха. Великий Чилгаан, преклоняюсь перед вашим вниманием, помощью и дорогими подарками. Но мне нельзя носить такие платья. Мой жених отвергнет меня». «А разве не об этом ты мечтаешь больше всего на свете, великолепная Хейлиин?» Она резко обернулась и встретилась со стеклянными глазами и издевательской улыбкой колдуна. Казалось, что он читает все ее мысли, видит ее насквозь. Только то, что хозяин Железного замка предлагал ей, было дерзко, вызывающе скандально. Эдгар нашел ей мужа, человека, равного по происхождению, который согласился взять обесчещенную наложницу в законные жены. Разница в возрасте у невесты и жениха, конечно, была больше, чем в 1,5-2 раза. Но на что она вообще могла рассчитывать в ее положении? Тем временем отражение поменяло наряд. Следующее платье было более традиционным, но еще более роскошным, поражая удивительной красотой отделки. «Неплохой наряд. Можешь отправиться в этом на свадьбу царя, можешь и на собственную. Думаю, весь город будет говорить только о тебе». Он вспомнил, что велел держать Тордафену в тайне секрет изготовления одежды, улыбнулся снова. Его забавляла эта игра. Сейчас главное, чтобы Сеодара стала следовать придуманному им плану. Одного прокола ему уже хватило. «Это не все!» Хейлиин вспыхнула, увидев свое отражение в следующем одеянии. Это была туника для сна. Очень откровенная, почти прозрачная, не скрывающее тело. Сеодара вспыхнула и вскинула негодующие глаза на колдуна. «Великий Чилгаан, это уже слишком!» «Ты, кажется, пришла сюда, готовая заплатить любую цену за помощь. Ты была готова отдаться мне?» — спросил Чилгаан с издевкой. «Не сверкай глазами, моя красавица! Я уже видел тебя в спальне Эдгара. Не забыла мои визиты? Но если память короткая, вспомни, как стояла вчера в моем кабинете с юбкой, задранной на плечи». Хейлиин оскорбленно молчала. Заметив легкую презрительную гримасу на ее лице, Чилгаан внезапно обозлился. «Между прочим, все, что я делаю, в твоих интересах. Согласись, царь, увидев тебя в этом, сойдет с ума от страсти». Сеодара едва заметно пожала плечом. Покажись она в этой тунике, не только Эдгар, вообще любой мужчина воспылает страстью. Внезапно стало грустно. Хотела ли она сводить с ума царя, который постоянно ей изменял, а сейчас и вовсе женится? Нужно ли ей играть в эту бесконечную игру притворства? В любом случае, дело со свадьбой Эдгара и Мариин – то событие, которое ждет весь Далиен. Род невесты не самый древний, но такие свадьбы без серьезных причин не отменяют. Так для кого ей быть такой красивой и соблазнительной? Для будущего мужа? После случая, как Дуэздея в сильном подпитии напал на нее в темном коридоре дворца, она не могла думать о нем без содрогания. Он был ей противен, и она не могла найти в себе силы, чтобы начать его хотя бы немного уважать как человека, женой которого предстоит стать. После того, как Чилгаан показал ей столб с истерзанным телом девушки, Хейлиин совсем отчаялась. Нет, для нового супруга она в такое никогда не оденется. Чилгаан видел отражение эмоций на ее красивом лице. Это замешательство льстило ему. Он единственный ее спаситель и знал это. «Погоди, я тебе еще покажу твою одежду для участия в Дальенских бегах». Отражение в зеркале снова сменилось. Теперь Хейлиин отражалась в зеркале в красивом вышитом лифе, короткой юбочке-шортах и широким кожаным поясом с креплениями для поводка Латаса. Чилгаан торжествовал. Хейлиин была так сексуальна, что он был уверен. Мужчины всего города будут ночью мять подушки, представляя ее тело в своих самых пошлых грезах. «Я не могу участвовать в бегах этого года», резко сказала Сеодара, вскинув подбородок. «Этот позор остался в моем прошлом. Мне нет места среди наложниц. Царь отказался от меня, но Сеодар Дуэздея согласился взять меня хозяйкой в свой Сеодарат. Я невеста и скоро стану законной супругой и владелицей земель Дол-Атуэна». Чалган смотрел на нее, не мигая, и молчал, давая вылиться потоку гневных слов. «Мне нравится твой запал. Конечно, ты не побежишь среди наложниц. Тебе нечего делать с этими кудду, они бегать-то не умеют. Нет, сиятельная Сеодара, ты будешь тягаться с сильнейшими мужчинами за право получить высшую награду. Приз двух лун Алданаана». Чилгаан смотрел на ее реакцию и наслаждался. Все-таки у Хейлиин было удивительно подвижное лицо. Он читал на нем гнев, отчаяние, раздражение, неприятие и еще кучу эмоций, которые сменяли одна другую. «Великая богиня-мать, свидетель! Мне незачем тягаться с мужчинами!» — выпалила она после долгой паузы, стараясь сдержать благородный гнев. «Даже если бы я была свободна, если бы у меня не было жениха, соревнование с мужчинами будет для меня еще большим позором, чем прошлогодние бега. Там я выиграла, потому что меня угрозами царь заставил стремиться к победе. Моим соперницам никто не угрожал, им не надо было быть лучшей. Но на основных соревнованиях бегут воины, которые много тренируются. Мне никогда не угнаться за ними». «У тебя будет 2 месяца подготовиться», — скучающим голосом произнес колдун. «О, великая богиня-мать, зачем?» Чилгаан долго молчал, выдерживая свою любимую длительную паузу. «Скажи мне, сиятельная Сеодара, на что имеет право обладатель приза двух лун Алданаана?» «Он получает в подарок большой дом, который строит для победителя, и право на желание в пределах разумного. Что из того?» Чилгаан снова надолго замолчал. После, усилив эхом собственный голос, спросил: «У тебя, моя прекрасная Хейлиин, есть заветное желание?» Хейлиин внезапно осенило. До нее со всей ясностью дошло, что имел в виду колдун. У нее была единственная отчаянная мечта – забрать своих детей и самой заниматься их воспитанием. Так получилось, что после завоевания ее Сеодората она осталась ни с чем. Все, что она имела сейчас, до последнего украшения, принадлежало не ей, а царю. Обладая огромным влиянием при дворе, на поверку ей некуда было идти. Для нее не было другого выхода, кроме брака со стариком-извращенцем. Если она выиграет приз двух лун, у нее будет собственное жилье в Далиене. Так повелось, что из года в год, в честь главного праздника, зодчие возводили дом для победителей соревнований. Камни на карьере добывали много, для казны это было совсем не накладно. К тому же все желающие торговать в великий праздник платили большую пошлину, и такое масштабное событие, как Далиенские бега, не только окупалось, но и приносило огромный доход. Обычно победители просили вторым желанием денег, так как дом надо было обставить, но иногда эти желания заменяли на другие. Кому-то нужно было свулов, кому-то красивых женщин, кто-то мечтал об оружии и доспехах. Если победитель не был слишком нагл в требованиях, он получал свою награду. Это была традиция, и она никогда не нарушалась. Хейлиин внезапно поняла, что перед ней забрезжила призрачная возможность получить собственный дом. Совершенно внезапно, до боли, до исступления, захотелось поверить в то, что для нее может наступить период, когда она будет хозяйкой собственной судьбы. Она вскинула полные слез глаза на Чилгаана, как на свою единственную надежду. Тот, осознавая, какую великую власть имеет над этой женщиной, воодушевился. Богиня сошла с пьедестала, и он мог теперь вертеть ей, как хочет. «Эдгар не отдаст мне детей», — тихо сказала Сеодара. «Зря ты так думаешь. Это желание как раз в пределе разумного. Мать имеет право на то, чтобы быть со своими детьми. Весь город будет свидетелем награждения, и царь не сможет прилюдно отказать в такой простой просьбе». По щеке Хейлиин покатилась слеза. «Если реально за два месяца сделать невозможное, я сделаю великий. Готова тренироваться круглые сутки». Он резко поднял руку. «Вот этого не надо, моя красавица. Ты себя загоняешь, и мы проиграем. А я хочу, чтобы ты выиграла. Поэтому с этого дня ты будешь делать все, что я тебе скажу. Мы с тобой сделаем все для того, чтобы обогнать соперников. Придется попотеть в полном смысле этого слова». «Я согласна, Великий», — быстро кивнула в ответ Сеодара. «Но ты должна будешь мне за это заплатить». Хейлиин в эту минуту его почти обожала и готова была на все. «Для начала ты примешь мои подарки. Ты их видела, но получишь ты их дней через 10. Мое требование такое». Он снова выдержал паузу, чтобы она помучилась догадками. «Ты отдашься тому, кто их принесет». Она вскинула на него удивленные глаза. «Кто это будет?» «Какая разница? В уплату долга ты будешь отдаваться так страстно, как только можешь. Все искусство, Соури Дави, в твоем распоряжении». «Я думала, что вы сами...» — запинаясь, сказала Сеодара. Он засмеялся. «Моя восхитительная Хейлиин! Я просил у тебя провести в Железном замке 3 ночи, но отпускаю после полутора дней. Возможно, однажды я напомню тебе о том, что ты должна мне еще полтора дня. Тогда и посмотрим».